Глава 64. Эжени. Теодор поднимался с пола нарочито медленно, с показным старческим покряхтыванием, которого у крепкого дракона и в помине не было. И при этом он не поднимал головы, пряча до невозможности довольное лицо. Он определенно понял причину, по которой с тетей произошла столь разительная перемена. Тетя, кстати, тоже поняла, и ее лицо принялось наливаться краской от клокотавшего в ней гнева. Похоже, короля спасет только безграничная любовь, если тетя про это вспомнит, когда начнет медленно и с чувством душить Теодора. «Тетушка!» Я стряхивала с себя ошметки сети и дивилась, каким ровным выходит у моей родственницы плетение. Красота! «Ну ты не сильно убивай короля. Моему братику отец понадобится. Что ты ему скажешь, когда он спросит, где мой папа? Прикопала за замком конфедерации? А почему братику?» Король пятился, стратегически меняя дислокацию, но при этом продолжал копать себе яму. «Леон всегда мечтал о сестренке. Чуть не сказала вслух, что девочку я ему сама рожу после свадьбы. Хорошо, что язык придержала, а то бы меня прикопали рядом с королем, даже не слушая оправдания, что это шутка. Тетя всегда говорит, что шутка — это попытка спрятать правду. Но тут она ошибется и пострадают невиновные. Я же так случайно подумала. Да и вообще, рано мне еще о всяком думать, пока мне даже предложение не сделали, а я на него не согласилась. Ой, опять не мои мысли в голову пролезть пытаются. Что-то меня уносит куда-то в романтику, а мы с Леоном вообще еще не целовались ни разу. На этой мысли внутри моментально начал зарождаться огненный шар, который не взорвался, а растекся лавой, опаляя щеки, уши, шею, подгибая ноги. Хорошо, что тетя смотрела в тот момент на короля, а то она бы сразу нашла другую голову, на которую можно вылить свой гнев. Уж она-то, по-моему, никогда не краснеющему от стыда и смущения лицу, лучше всех научилась читать мысли. Пока я тут сама с собой разбиралась и спорила, тетя добралась до короля и усиленно начала выбивать из него пыль, а тот как стоял столбом, так и стоит. Эх, ничего он не понимает в тетином гневе. Видимо, все время у них было ванильно-сладенько, что до подобных моментов не доходило. Вот повздыхал бы, поойкал, повымаливал прощение, и тетя бы быстрее успокоилась. А он вместо этого решил со мной поговорить. Видимо, ждет, когда тетка выдохнется. «Эжени, подскажи, как мне быть с твоей роднёй, а? Я уже несколько раз предлагал ей замуж за меня выйти». А она отказывается, говорит, что ей племянницу нужно на ноги ставить, ведь она у нее еще маленькая, жизни не видела. У тебя еще сестры есть или кузины? Нет, усмехнулась я, а сама принялась подражать Теодору, понемногу сдвигаясь вдоль стены в сторону выхода. Пусть тетя занята сейчас другим объектом, но с ее взрывным характером возможен поворот в совершенно противоположную сторону, то есть ко мне. «Это она другим говорит, что я маленькая и незрелая, а мне дома кандидатов в мужья подбирает, хотя говорит, что это она так женихов тестирует. Если от меня сбежал, значит, нервы никакие. А что вы ее к алтарю не отнесете? Превратились бы в дракона и летели бы туда». Я неопределенно махнула рукой и сделала еще один маленький шажочек, пока тетка отфыркивалась и отдувалась от перегрева и чрезмерного усердия. «Без согласия нельзя», — развел руки король и сокрушенно вздохнул, а потом и ойкнул. Ну, наконец-то дошло. «Куда уж больше согласия-то?» Я сделала круговое движение руками, обозначая еще не появившийся живот, а Теодор задумался и снова перестал ойкать и стонать, чем вновь разозлил Мари. Тетя с удвоенной силой принялась обивать бока своему милому Тео. Пока мы разговаривали с Теодором, тетя тоже не молчала, что-то высказывала, ругалась, даже обзывалась, но делала это тихо, зло, с фантазией, но при этом не забывая, что аристократки некоторые слова в принципе не знают. Проглатывала их на первых слогах, отчего получалось какое-то сдавленное бульканье. Так что в небольшом пространстве зала, несмотря на то, что тишины тут не было в помине, щелчок застегивающегося браслета прозвучал набатом колокола, появление которого нервно ожидали в зале за пределами ложи. «Ты что творишь?» У тети глаза полезли на лоб, когда она принялась стягивать золотой массивный браслет с руки, а тот просто выскальзывал из ее пальцев, а потом вообще начал впитываться под кожу. «Судя по поведению браслета, женюсь!» — хохотнул Теодор и смачно поцеловал тетю в губы, не стесняясь присутствующих, то есть меня. Тетя еще немного потрепыхалась, повыколачивала воздух, но даже нескольких долей минуты не прошло, как она начала отвечать. У меня вновь запылали уши и щеки. Смущение накрыло неожиданно, а еще неожиданнее оказалось появление зависти, которой даже к счастливым Камиле и Анжелике не было. Жутко захотелось подобной страсти, только еще горячее и жгучее. «Я вам не помешаю?» Леон появился вовремя. Я уже не знала, как сбежать из ложи, потому что страстная парочка так и не разжала объятий и при этом продолжала перекрывать мне выход. Тётя тут же отскочила, словно она студентка академии, которую неожиданно приехавшие родители застали за поцелуями с сокурсником в ее спальне. Теодор повел себя как король, невозмутимо поправил сюртук, пригладил взлохмаченные тёткиной рукой волосы и достал из-за спины смущенную до невозможности Мари. «Нет, не помешал сын». Леон глянул на короля, потом на мою тетю, которая от смущения не знала, куда деть глаза, на меня, потому что я вздохнула наконец-то полной грудью и вымученно улыбнулась. А потом его взгляд прикипел к браслету на тетиной руке. Вернее, там уже была золотая вязь, мерцающая на коже. Брачный браслет дракона принял свою истинную форму. Брови Леона принялись сходиться на переносице, а Мари снова попыталась спрятаться за спину Теодора.